Дорога к храму. Весь путь до Москвы преодолели за час с четвертью. Матвей размышлял о предупреждении Ульяны и о том, что за ним стояло. Было ясно, что Ульяна послужила транслятором, овешей какого-то из иерархов, внедрившихся в ее сознание, но кого именно определить сходу не представлялось возможным. Это мог быть декарх или экзарх, или еще кто-то рангом пониже. Мог выйти в запрещенную реальность и Тарас Горшин, хотя более вероятным Матвей считал выход Светлены, спутницы, секретарши инфарха. Но почему она советовала не соглашаться работать на Фидипасов, догадаться было трудно. В любом случае, это была одна из контор, не запятнавшая себя так, как другие. «Что ж, придется держать ухо востро», — подумал Матвей. «Светлена, если это она, предупреждать зря не станет. Как и Горшин». В кабине машины их было всего трое. Водитель, генерал Первухин и Матвей Соболев. Вторая машина с отрядом захвата следовала в кильватере и не отставала, хотя мчались они по ночному шоссе со скоростью никак не меньше 200 км в час. Разговаривали мало, Первухин задал несколько ничего не значащих вопросов, перекинулся парой фраз с водителем и замолчал. Матвей же сделал вид, что дремлет, и послал ментальный призыв Кристине, но поскольку ответа не получил, вскоре и в самом деле задремал. Проснулся же, когда машина подъехала к Лубянке. Шел 5 час утра, когда они вошли в вестибюль левого крыла здания ФСБ. Матвей здесь никогда не был, но по описанию тех, кто знал, хорошо представлял, куда идти. Может быть, все-таки не стоило лезть в пасть льва, подумал, поднимаясь на второй этаж вслед за Первухиным по мраморным ступеням, покрытым красным ковром. Выбраться отсюда будет гораздо сложнее, чем войти. Генерал Коваль Сергей Вениаминович работал в своем кабинете, несмотря на столь поздний или, скорее, ранний час. При случае он, конечно, мог бы прилечь и здесь, имея неплохо оборудованную спальню, но в этот раз даже не прикорнул, что было заметно по красным глазам и припухлостям под ними. Адъютанта, естественно, в приемной не оказалось, хотя был охранник, прозрачноглазый молодой человек с цепким взглядом и уверенными движениями профессионала. Первухин кивнул ему и прошел в кабинет. Матвей последовал за ним. Директор Федеральной службы безопасности отложил в сторону электронный щуп-стело для работы с настольным дисплеем компьютера. Потер лицо, включил верхний свет и некоторое время рассматривал Матвея глубоко посаженными темными глазами. «Так вот он какой, волкодав Абсолют Соболев», — произнес наконец. «С виду не скажешь, а, Федор Ильич? Может быть, ты не того сокола прихватил?» «Того», — улыбнулся Первухин. «Он вычислил нас еще до начала операции. А в машине, кстати, спал как младенец». «Да ну», – удивился Сергей Вениаминович не слишком натурально. «Отличные нервы. Молодой человек, вы догадываетесь, по какому поводу вас доставили сюда?» Матвею вдруг показалось, что струя холодного тумана попыталась проникнуть ему в затылок. Он напрягся, ощущение прошло, но заноза чужого взгляда в спине осталась. Вспотели пальцы ног. Неужели Конкерия? Здесь? Первухин или сам директор? «Догадываюсь», – проговорил Матвей равнодушно. «Поскольку без наручников, следовательно, вербовка в светлую». «Ишь ты!» — снова удивился Коваль. «Умен!» «Что ж, все правильно. Поговорим о вашей работе в нашей конторе». «Поговорим о вашем предложении работать на контору», — поправил Матвей. «Хамиш, ганфайтер!» — укоризненно покачал головой Первухин. «Перед тобой все-таки директор федеральной безопасности, а не директор цирка». Матвей глянул на него холодными голубыми глазами, и генерал ощутил внутреннюю силу этого совсем еще молодого, но, безусловно, знающего себе цену человека. «Ну, насчет этого у него может сложиться собственное мнение», — усмехнулся Сергей Вениаминович. «Да разве может быть собственное мнение у людей, не удостоенных доверия начальства?» — удивился Первухин. Матвей с любопытством посмотрел на простоватое с виду лицо начальника управления специальных операций, который только что процитировал Козьму Пруткова. «Не будем ходить вокруг да около», – директор ФСБ откинулся в кресле, потянулся так, что хрустнули кости. «Извини, капитан, пора возвращаться на службу. Положение таково, что требуется твой навык ганфайтера-перехватчика. Дел не в проворот, утечка оружия, информации, ультраправые подняли голову, набрала мощь сверхсистема, все активнее вмешивается в политическую жизнь страны-чистилища. В общем, ты нужен. Мне тебя рекомендовал один... уважаемый человек, так что не подведи. Генерал, у вас неверное представление о ганфайтерах и обо мне в частности», – бесстрастно сказал Матвей. «Ганфайтеры всегда стояли вне политики, подчиняясь конкретным задачам перехвата шпионов, диверсантов и террористов. Что касается меня, то я контрактник, понимаете? Да, я работал на СМЕРШ, но срок моего контракта истек, и теперь я волен принимать любое решение. Кстати, я его и принял. В нынешней адской шибке амбиций и стремления к власти мне вариться не хочется ни в чьем котле». «Капитан, боюсь, ты не совсем верно оцениваешь ситуацию», – недовольно сказал Первухин, лицо которого мгновенно изменилось. Оно стало жестким, властным, решительным. «Отсюда у тебя только два пути – в нашу команду или в Бутырку. Так что выбор невелик». Матвей покачал головой, в глазах его мелькнули грусть и сочувствие, и Сергей Вениаминович, внимательно наблюдая за ним, невольно преисполнился восхищения. Бывший контрразведчик держался так естественно, что его спокойствие вызывало уважение. К тому же от него исходило некое магнетическое поле внутренней силы и готовность в случае чего к мгновенному отпору, что говорило и в самом деле о необычных способностях этого парня. «Я мог бы уйти от ваших мальчиков еще в Рязани», — сказал Матвей, внутренне напрягаясь, потому что снова почувствовал спиной темный взгляд. Но теперь уж точно знал, что ни начальник управления спецоперации, ни директор ФСБ не были овешей монарха. «Чего же не ушел?» — усмехнулся Первухин. «Не хотел будить семью». И генерал сразу поверил ему. «Короче, Волкодав, предлагаем возглавить оперативную спецкоманду быстрого реагирования из 12 человек, в которую входят 7 суперов, охотники, стрелки, техники». «Нет», — без колебаний ответил Матвей, — «я всегда работал в одиночку». «Ты даже не хочешь спросить, чем будет заниматься команда?» «Не хочу». «Ну тогда...» «Погоди, Федор Ильич», — перебил Первухина Сергей Вениаминович. «Дай-ка мне поговорить с ним наедине. Но позови Хватова, сам посиди в приемной». Первухин подтянулся, глянул на стоявшего в свободной расслабленной позе Соболева и вышел. И сразу же в кабинете появился давешний молодой человек приятной наружностью. Матвею не нужно было даже приглядываться к нему, вся его нервная система тут же отреагировала соответствующим образом. Это был Овеша, внедренный в сознание обычного человека, пси-двойник монарха тьмы или кого-то из иерархов.